Эллис Декуорт. Потушив лампу, Дик вместе с Джанной стали подниматься наверх. В угловой комнате они сразу же увидели веревку, привязанную к окну. Ее свободный конец змеился по полу. Видимо, из предосторожности сэр Дэниел поднял его, чтобы не было заметно снаружи, из какого окна бежал Трогмортон. Дик начал медленно и осторожно опускать веревку в ночную тьму. Джанна встала рядом с ним и выглянула наружу. Ей предстояло спуститься на полтора десятка метров вниз по отвесной стене. «Я не смогу! Я не смогу!» «Раз ты не сможешь, я тоже не смогу! Как я переплыву ров без твоей помощи? Ты что, решила бросить меня? Тогда мы оба погибли!» «Дик, я хорошо плаваю, но очень боюсь высоты. Беги один, потом вернешься и заберешь меня отсюда. Главное, чтобы ты спасся». Пока они уговаривали друг друга, в коридоре раздался топот ног. Очевидно, Хэтч сдерживал сэра Дэниела сколько мог, но теперь за Диком и Джанной снарядили погоню. Услышав приближающиеся шаги, юный Шелтон бросился к двери, надеясь запереть ее. Однако прежде, чем он успел задвинуть засов, чьи-то сильные руки надавили с другой стороны. Дик боролся не дольше секунды. Почувствовав, что сопротивление бесполезно, из коридора в комнату ломилось слишком много людей, Дик метнулся к окну. Джанна стояла, прислонясь к стене, готовая упасть в обморок. Дик попытался привести девушку в чувство, но она бессильно повисла у него на руках. Люди сэра Дэниела ворвались в комнату. Дик успел заколоть кинжалом одного из нападавших. Остальные растерялись и отступили в беспорядке. Молодой человек вскочил на подоконник, схватился обеими руками за веревку и скользнул вниз. На веревке оказалось много узлов, которые облегчили бы спуск, но Дик так волновался, что не сразу сообразил, как использовать их в качестве ступенек. Некоторое время беглец раскачивался в воздухе, словно преступник на виселице, то головой, то руками ударяясь о неровную каменную стену замка. Потом веревка выскользнула у него из рук, Дик полетел в пропасть, упал в ров и погрузился в воду с головой. Положение стало отчаянным. Усилием воли Дик заставил себя не растеряться и изо всех сил принялся молотить по воде руками. Ему удалось всплыть на поверхность и вдохнуть воздуха, после чего Дик кое-как поплыл через ров к противоположному берегу. Плеск воды выдал его воинам сэра Дэниела, собравшимся на башне. Стрелы, прорезая тьму, посыпались кругом, но Дику удалось увернуться от них. К счастью, ров оказался совсем не широким, и скоро новоиспеченный пловец добрался до берега и ухватился за свисающие в воду ветви плакучей ивы. Подтянувшись, он вскарабкался на дерево и сел на сук, чтобы немного перевести дух. Его преследователи швырнули с башни факел. Яркая вспышка света озарила окрестности, и стрелки успели разглядеть иву и Дика, спрятавшегося в ее ветвях. Медлить было нельзя. Дик спрыгнул на землю и со всех ног побежал прочь. Воины сэра Дэниела натянули луки. Одна стрела задела плечо беглеца, другая ранила его в голову. Оба ранения не представляли угрозы для жизни, поэтому Дик, превозмогая боль, побежал еще быстрее. Выбравшись на ровное место, он помчался наугад в темноту, не выбирая направления. Когда запыхавшийся Дик остановился и оглянулся, он был уже далеко от замка Мот. Раны неприятно ныли, ноги путались в густых зарослях травы, мысли находились в полном беспорядке. Совершенно обессилев, Дик сел на землю и прислонился к стволу могучего столетнего дуба. «Надо немного поспать. Утро вечера мудренее, завтра соображу, куда податься дальше». Дик закрыл глаза и провалился в сон, больше похожий на обморок. «Беги один, потом вернешься и заберешь меня отсюда. Главное, чтобы ты спасся». Когда он очнулся, Ночь уже сменилась предрассветными сумерками. В неровном свете нарождающегося дня Дик заметил, что сидит под деревом, с ветвей которого свешивается какой-то огромный предмет. Сон мигом улетучился. Дик протер глаза и, несмотря на боль от ран, поспешно поднялся на ноги. Струйка холодного пота побежала у него между лопаток. В воздухе, у него над головой, раскачивался человек. Из спины его торчала стрела с черным оперением. «Зачем же вешать того, кто уже и так убит? Наверное, стрелой они только ранили его, а потом вздернули. Изверги!» Голова повешенного была опущена на грудь, а лицо закрывал капюшон, так что Дик вначале не мог понять, кто перед ним. Однако оставить несчастного без погребения юноша не мог. Он вытащил кинжал, единственное оставшееся у него оружие, с трудом влез на дерево и перерезал веревку. Труп с глухим стуком упал на землю. Спустившись вниз, Дик подошел к нему и откинул с лица капюшон. «Это же Трогмортон, гонец сэра Дэниела!» Из-под куртки Трогмортона торчала какая-то бумага, очевидно незамеченная молодцами из черной стрелы. Дик вытащил ее и развернул. Это оказалось письмо сэра Дэниела к лорду Вэнслиделу, в котором рыцарь просил оказать ему покровительство и уведомлял, что готов перейти на сторону победителей. «Если опять произойдет переворот, этим письмом я опорочу сэра Дэниела, а если повезет, приведу его на плаху». Он сунул бумагу за пазуху, прочел над мертвым молитву, забросал его сухими листьями, потому что сил выкопать могилу у него не осталось, и побрел через лес. Через пару часов Дик вышел на большую дорогу. Осмотревшись как следует, он понял, что очутился неподалеку от деревни Тенстол. «Ну и куда теперь? Все эти владения сэра Дэниела! Он доберется до меня, едва я выйду из леса!» «Стоять!» «Стоять? У меня уже нет сил стоять!» Дик оглядывался по сторонам в надежде увидеть человека, отдавшего ему приказ, и словно в подтверждении своих слов он рухнул без сознания на дорогу. Из чащи осторожно вышли двое мужчин, оба в зеленых куртках, с луками, колчанами и короткими мечами. «Лоулес! Да ведь это молодой Шелтон!» «Твоя правда, Гриншиф! Джон, мщу за всех, скажет нам большое спасибо!» «Надо отнести его в лагерь!» «Оставайся на посту, брат! Я дотащу его сам! Пойду в Тенстол! Мастер Эллис сейчас там!» Лоулес медленно побрел вниз по склону холма, неся на плечах Дика, который так и не пришел в себя. Когда бывший монах дошел до харчевни, стоявшей в середине села, он увидел Эллиса Декворта, окруженного крестьянами сэра Дэниела. Народный мститель спокойно собирал с крестьян оброк и выдавал им расписки в получении денег. Видно было, что тем это совсем не нравится. Крестьяне отлично понимали, что им придется платить еще раз. Узнав, кого принес Лоулес, Эллис тотчас же отпустил крестьян. Лицо его выразило участие и тревогу. Джон, мщу за всех, приказал отнести Дика в заднюю комнату харчевни, где юноши перевязали раны и привели его в чувство. «Мальчик мой!» — заговорил Эллис, увидев, что его гость очнулся. «Ты находишься в гостях у друга, который любил и почитал твоего отца, и в память о нем любит тебя!» «Кто вы?» «Эллис Декворт, или Джон Мщу за всех, предводитель лесных братьев отряда Черной Стрелы. Я рад, что ты, наконец, с нами, юный Ричард. Что привело тебя сюда? И где теперь Дэниел Брэкли?» Дик подробно рассказал свои приключения за последние два дня. Когда молодой человек замолчал, Декворт удовлетворенно кивнул и положил Дику руку на плечо. «Ты попал к человеку, который больше всего на свете желает помочь сыну твоего отца. Брэкли вместе со священником Оливером заставил Джона Картера убить Гарри Шелтона. Когда будет время, я подробно расскажу тебе об этом. У меня хватает доказательств. Будь мне верен, а я вижу, что ты человек верный, и мы с тобой добьемся смерти гнусного предателя». «Вы собираетесь взять замок сэра Дэниела приступом?» «Брать замок приступом — безумие. В замке он слишком силен. У него много воинов. Вчера мимо меня проскользнул целый отряд, тот самый, появление которого спасло вас с Джанной, и теперь сэр Дэниел находится под надежной защитой. Нет, Дик, нам с тобой и нашим славным лучникам нужно как можно скорее убраться отсюда и оставить сэра Дэниела в покое». «Меня тревожит судьба Джоанны. Я бросил ее на произвол судьбы. Некрасиво получилось. Теперь она выйдет замуж за Хэмли или еще за кого-нибудь, кого ей подыщет мой опекун. Ему лишь бы денег побольше получить». «Обещаю тебе, Дик, если пойдут толки о свадьбе, мы будем действовать без промедления. Но пока нам надо собраться с силами. У меня немало союзников в лесах. Заодно, пока суд да дело, придумаем какую-нибудь хитрость, чтобы вызволить у Брэкли твою нареченную». Два дня спустя гарнизон замка Мот настолько усилился, что сэр Дэниел решился на вылазку и во главе 40 всадников проехал, не встретив сопротивления, до деревни Тенстол. Один из крестьян, набравшись храбрости, вышел вперед и, отвесив низкий поклон, подал рыцарю какое-то письмо. «Что это?» «Разверните письмо, сэр. Крестьяне не умеют читать. Они только выполняют чужую волю». «Коварному и жестокому джентльмену, сэру Дэниелу Брэкли, рыцарю! Теперь я знаю, что, теперь я знаю, что вы вели себя подло по отношению ко мне. Кровь моего отца на вашей совести. Настанет день, когда вы погибнете от моей руки. Предупреждаю, что если вы попытаетесь выдать замуж благородную даму, госпожу Джоанну Сэдли, на которой я сам намерен жениться, день этот настанет скоро. Ричард Шелтон».